Глава 20. Настоящее время. Когда я вечером уезжала от девчонок, окончив очередную порцию своего рассказа, Аника незаметно отвела меня в сторону и произнесла: «Можешь прийти завтра на работу на полчаса пораньше? Мне очень нужно с тобой кое о чем поговорить». «Хорошо», — ответила я, хотя просыпаться в понедельник слишком рано не любила. Впрочем, как и в остальные рабочие дни недели. Едва я вошла в понедельник в офис, как Аника бросилась мне навстречу, держа в руках кружку с ароматным капучино. «Привет!» — она поцеловала меня в щеку. Обычно на рабочем месте мы не позволяли себе таких вольностей и вели себя более чем сдержанно. Но еще никого не было в офисе, и поэтому сейчас мы могли быть близкими подругами, а не коллегами. Она протянула мне кружку с горячим напитком и произнесла: «Это тебе». «Спасибо», — растерянно ответила я, поставив сумку на подоконник. Аника выглядела очень возбужденной, и мне было любопытно, чем же это вызвано. Учитывая, что она позвала меня сюда в такую рань, дело серьезное. Надеюсь, что ничего плохого не произошло. Аника была в своем красном костюме, который я больше всего любила, и выглядела какой-то торжественной и словно влюбленной. «Мне нужно с тобой поговорить», — начала она. Я забралась на подоконник, вытянув ноги рядом со своей сумкой. «Это я поняла», — ответил я, отпив кофе. Он был, как всегда, бесподобен. «Точнее, я хочу кое о чем тебя попросить». «Так, я надеюсь, что с тобой на психологическую лекцию идти не нужно. Боюсь, что у меня есть лимит хождения по подобным мероприятиям». «В том-то и дело», — широко улыбнулась она, и я обрадовалась этой улыбке, которая свидетельствовала о том, что никаких неприятностей в ее жизни не произошло. «Я не могу составить вам компанию на этой лекции из-за определенных обстоятельств. Но об этом позже». Она игриво махнула рукой, как бы отодвигая часть рассказа в будущее. «Ты можешь спросить у Ленки, как у нее продвигаются дела с поиском квартиры? Понимаешь, если это спрошу я, то вопрос будет выглядеть так, как будто я хочу ее выселить». «Думаю, да, будет. У вас какие-то проблемы? Она тебе надоела?» «Если да, я прекрасно понимаю, честно говоря. Я сама не люблю, когда гости надолго задерживаются. Даже если они мне очень близки. Просто я устаю от общества людей, круглосуточно находящихся в моей квартире». «Нет-нет, дело не в этом», — поспешно возразила Аника. «У нас большой дом, и мы часто даже забываем о существовании друг друга. Ленка в основном обитает в гостевой комнате. У нее есть свой ключ, и я не всегда знаю, дома она или нет. Меня даже не напрягает, что Ленка часто привозит своих сыновей. Дело в другом». «Боже мой, Аника, ты меня пугаешь. Ты покраснела?» «Я вообще последнее время чувствую себя девчонкой». Она снова улыбнулась и попыталась подавить свою улыбку, отчего покраснела еще больше. Она хотела убрать выбившийся локон за ухо, чтобы как-то успокоиться. Но выбившегося локона не было, и она просто провела рукой вдоль уха, имитируя это движение. Я смотрела на нее, ожидая, что она скажет дальше. Решительная и уверенная в себе Аника вдруг стала какой-то растерянной и суетливой. «У меня роман», — сказала она, отведя от меня взгляд. «Что? Аника, я чуть кофе не поперхнулась. Нельзя же так пугать меня. Я серьезно». «Я поняла, что ты серьезно». Я взяла протянутую подругой салфетку и вытерла кофе, который от неожиданности пролила на подоконник. «А роман твой серьезен?» «Я еще не поняла. Пока это просто сгусток из эмоций и гормонов. Разумеется, я не могу сказать об этом Ленке. Она находится в прямо противоположном положении. Тем более, что я встречаюсь. Ну как встречаюсь? Сплю с женатым мужчиной. Господи, я надеюсь, что не сможем, Ленке». У меня на секунду перехватило дыхание. Аника рассмеялась. «Да уж, это было бы верхом подлости. Конечно, нет. Со своим соседом». Она игриво пожала плечами. «Боже мой, он же старик». «Нет, старик уже съехал. Это другой. Еще в начале лета я двигала мебель в своем саду. Точнее, не двигала, а пыталась. Ты же знаешь, она ужасно тяжелая. Мне хотелось перетащить стул ближе к кустам, так как там он бы более гармонично смотрелся. Розы были бы совсем рядом со старинным плетеным узором. Я так увлеклась этим процессом, что не заметила, как у меня в саду появился чужой человек. От неожиданности я даже вскрикнула. Он сказал, что увидел, как калитка открыта, и набрался смелости зайти. Ему был нужен какой-то строительный инструмент. Я не помню, как он называется. И он подумал, что может позаимствовать его у нас. Тем более, что хотел подлатать наш общий забор. Я сказала, что понятия не имею, какой именно инструмент он имеет в виду. И, скорее всего, у нас ничего подобного нет. Потому что мой муж редко делает что-то сам. В основном мы нанимаем рабочих. У него совсем нет времени на эти пустяки. Вот и забор совсем запустили. Тот незнакомец увидел мой безрезультатный труд по передвижению мебели и предложил помощь. Разумеется, я согласилась. Помощь пришла сама, и глупо было от нее отказываться. Тем более, что она бесплатная. «Меня зовут Роман», — представился он. «Если честно, терпеть не могу это имя. Но так у меня начался роман с Романом, как бы по-идиотски это ни звучало». Аника довольно выдохнула от того, что наконец-то поделилась этими впечатлениями. «Ну, дела», — только и смогла вымолвить я. «Я знала, что ты не скажешь ничего осуждающего в мой адрес, поэтому без страха поделилась с тобой. Я по неосторожности умудрилась рассказать своей приятельнице о том, что влюбилась. И она сказала: «Конечно, он еще не в курсе, что ты нафантазировала себе вашу свадьбу». Я так опешила, что вообще не нашлась, что ответить. Вот откуда у людей такой стереотип в головах? В каком месте она услышала, что я хочу замуж? Костя меня вполне устраивает в качестве мужа, а Рома в качестве любовника. Я не идиотка, чтобы бросать Костю и выходить замуж за Рому. Я даже толком его не знаю. Мне просто нравится секс с ним. Нет, не то чтобы мне не нравился секс с Костей. Просто секс с новым партнером — это всегда куча будоражащих эмоций, которые в браке уже давно исчезли. И как ни крути, их не воскресить, чтобы там не советовали женские журналы. Я рассмеялась, потому что высказывание Аники звучало так по-настоящему и открыто. «Разве я не права?» «Аника, дорогая, конечно, ты права. Впрочем, как всегда. Просто боюсь, что люди к этому не готовы. Зачастую они хотят слышать правду. Им гораздо более удобно слышать готовые клише и ими руководствоваться. Я сама не знаю, почему. Большинство из них действительно считают, что если ты влюбилась в мужчину, то обязательно хочешь за него замуж. Я не знаю, как объяснить людям, что это далеко не всегда так. Да и нужно ли им что-то объяснять? Они чуждаются всего, что не отвечает принципам, как у всех. И всегда так было. Конечно, ты можешь влюбиться и иметь этого мужчину в своей жизни исключительно в роли любовника. Почему бы и нет, если тебе так нравится? Боже мой, Аника обняла меня. Как хорошо, что у меня есть ты. «А у меня ты», — ответила я ей и погладила ее по роскошным волосам. «Ага», — она снова улыбнулась, отошла от меня, дав мне свободно допить кофе, и продолжила свой рассказ. «Рома так чрезмерно красив. Я обычно не люблю таких мужчин. Он словно с обложки журнала, весь такой накачанный и загорелый, как будто уже прошел через фотошоп. Он как будто создан, чтобы быть любовником. Черт его дери! А чем он занимается? Работает фотомоделью? Представляешь, я понятия не имею. У нас с ним просто дикий животный секс. Мы вообще редко разговариваем. В основном наши разговоры состоят из того, что мы просто дурачимся. Я даже не уверена, что он может поддержать интересную беседу. Конечно, это никакая не великая любовь, просто интрижка. Но в ней столько жизни. Я давно не была такой счастливой. Знаешь, что я тебе скажу? Когда говорят, что в браке главное доверие и уважение друг к другу, это, конечно, все так. Но как ни крути, страсть со временем гаснет. И никакое доверие и уважение не идет ни в какое сравнение с фееричным страстным сексом. Да, верность в браке — это прекрасно. Но я молодая девушка, которая хочет страсти, и я не собираюсь хоронить себя заживо, свою молодость, свой пыл только потому, что у меня на пальце кольцо. Я говорю все это тебе, потому что знаю, что ты не осудишь. Я не говорила, но меня очень впечатлила твоя речь тогда на празднике. Если это можно было назвать праздником, конечно. Мысль Аники была очень любопытной. И, конечно, она пересекалась с моим мировоззрением. Она была чертовски права в том, что ощущение влюбленности давало ни с чем не сравнимые эмоции. Это совсем не то же, что степенные чувства в долгом браке. Конечно, большинство людей осудило бы ее за эту интрижку. Но неужели она была обязана хранить верность мужу до конца своей жизни, лишая себе возможности испытать самые прекрасные чувства на свете? Я так не считала. Аника была свободной, и это не означает холостой. В это понятие свобода входило нечто гораздо большее. Все вокруг нее дышало жизнью, будь то чашка приготовленного ею кофе, очередной купленный костюм и даже ее фарфоровый сервиз. Естественно, что ее новый роман, вызванный всплеском чувств и эмоций, был окутан еще большей жизнью, чем все остальное. Она завела его просто потому, что хотела, потому что могла себе это позволить, потому что могла не давить в себе это чувство влюбленности, сопровождаемое страстью, которое принято давить в браке по отношению к другим людям, да и к мужу зачастую тоже. На место этим чувствам обычно должна была встать женская хозяйственность и скромность, но только не в Анике. Даже ее ребенок не управлял ее жизнью. Он был неотъемлемым ее частью. Но все же существование Аники не вертелось вокруг него. Я смотрела на нее со смешанным чувством восхищения и зависти. Аника была для меня образцом современной женщины. «Дорогая, если ты влюбилась, я тебя поздравляю!» Искренне сказала я ей и положила свою руку на ее. «Я знаю, что это такое. И это действительно непередаваемо. Спасибо тебе огромное. И за то, что выслушала, тоже спасибо. Мне так хотелось с кем-то этим поделиться. Ленка бы совершенно мне не мешала. Но мы с Ромой встречаемся у меня дома, поскольку у него дома всегда кто-то есть. А ехать в гостиницу глупо, учитывая, что мы живем в паре метров друг от друга. Да и не хочется тратить время на эти бесконечные разъезды и стояние в пробках. Мне хочется как можно больше времени проводить в его объятиях». Она мечтательно облизала губы. «А встречаться в моем доме, когда там Лена, немыслимо, сама понимаешь». «Я спрошу у Лены про поиск квартиры».